Омерзительная восьмерка. Сюжет. Охотник за головами Джон Рут конвоирует по Америке преступницу Дейзи для передачи правосудию. К ним присоединяется другой охотник, Маркус Уоррен, с тремя трупами преступников. Но и это еще не все. В компанию также вольются повстанец, генерал-конфедерат, палач и прочие колоритные личности. Им предстоит вместе пережить бурю. Но едва ли в столь почтенном обществе все пройдет по плану. Великолепный вид на горы, вершины которых покрыты снегом. Большие облака закрывают голубое небо. Восьмой фильм Квентина Тарантино. «Омерзительная восьмерка». Сэмюэль Л. Джексон. Курт Рассел. Дженнифер Джейсон Ли. Уолтон Гоггинс. Дэмиан Бишер. Тим Рот. Майкл Мэдсен и Брюс Дёрн. Статуя распятого Иисуса покрыта снегом. Мимо статуи на лошадях скачет человек. Глава первая. Последний дилижанс. Через заснеженный лес по тропе скачет на черной повозке запряженный лошадьми мужчина. На его голове широкая шляпа, и лицо закрывают очки. Перед ним встал на пути мужчина, афроамериканской расы, в черной накидке и черной шляпе. Есть еще местечко? А ты кто такой? И что это с ними? Я майор Маркус Уоррен, бывший кавалерист. Ныне судебный служащий. Пытаюсь доставить несколько беззаконников в город. Все бумаги на них в кармане. Ты тащишь их в Red Rock? Ты ведь туда едешь, да? Да. Эта чертова пурга преследует нас последние 3 часа. Мы не успеем добраться до Red Rock. Она нас настигнет. Значит, переждешь на полпути в галантерее Мини? Не сомневайся. Возьмешь меня? Ну, чернявый. Если бы это зависело от меня, взял бы. Но это зависит не от меня. От кого зависит? От того, кто в повозке. Он что, против компании? Он заплатил за частную поездку, я тебе скажу. Заплатил он за это порядочно. Так что, если ты так хочешь поехать к Мини с нами, тебе придется поговорить с ним. Что ж? Он направился мимо лошадей к повозке. Поговорю. Из окна которой тут же нацелился револьвер с длинным дулом. Да ну стой, чернокожий. Пока не подошел, достань свои 2 револьвера и положи их вон на тот камень. Затем подними руки как можно выше над своей шляпой, а затем подходи. Медленно, как меласа течет. Какой он доверчивый, а? Да не особо. В повозке с ним сидит женщина в цепях и большим синяком на лице. Клади их. Иди вперед. Я сказал высоко над шляпой, черт побери. Теперь подойди. Достаточно. Чтоб я сдох. Я тебя знаю, ты полковник. Как-то там тебя Уоррен, да? Майор, Маркус Уоррен. И я тебя знаю. Мы с тобой как-то раз делили ужин в Чаттануге. Ты Джон Рут, вешатель. Он самый. Сколько уж прошло? С того ужина? 6 месяцев. Может, ты мне объяснишь? Какого черта парень вроде тебя шатается посреди снегов здесь, в Вайоминге? Доставляю беззаконников, Red Rock. До сих пор в деле? Да, как видишь. Где твоя лошадь? Обстоятельства заставили нас пойти кружным путем. Лошадь не добралась. Про эту кобылку что-нибудь знаешь? Нет. Даже как звать не знаешь? Нет. Тогда эта повозка может стать для тебя счастливой. Очень на это надеюсь. Майор Маркус Уоррен, это Дейзи Домергу. Домергу, для тебя это майор Уоррен. Здорово, нигер. Она вздорная. Смуглые уже не любят, когда их зовут нигерами. Считают это оскорбительным. Меня хуже называли. Охотно в это верю. Ты о ней не слышал? А должен был. Она, конечно, не Джон Уилксбут, но... Ты мог слышать о цене за ее голову. Сколько? $10,000. Иди ты. Что она сделала? Убила Лили Лэнгтри? Не совсем. 10 000 практически у меня в кармане. Поэтому я не горю желанием делиться повозкой, особенно с работающими профессионалами. Я прекрасно понимаю. Но я никаких планов на нее не имею. Один мой спутник стоит 4 000, еще один 3, а третий 1. Мне вполне достаточно. Что ж, покажи мне их бумаги. Что я говорил? Как миласа. Отойди. Маркус Уоррен дал бумаги мужчине в повозке. У него на лице густые усы сероватого цвета. Слушайте, простите, что приходится прерывать, но просто у нас тут ледяная метель за задницу кусает, и нам нужно успеть в укрытие. Я это понимаю. Захлопни пасть и придержи коней, пока я тут думаю. Ну ладно, мальчик, попробуем. Но оба свои револьвера ты оставишь у кучера. Слышь, ты что, серьезно позволишь этому нигеру ехать с нами? Может, лучше там, Собин? По голове девушки потекла кровь от удара револьвером Джона Рута. Ах, тварь, приятный звук, да? Еще раз откроешь свой вонючий рот, я тебе все зубы выбью. Поняла? Да. Я хочу услышать слово «поняла». Я поняла. Мне нужна помощь. Привязать этих парней к крыше. Дай Оби $50, как приедем. Он тебе поможет. Я согласен с Оби. Эта метель меня беспокоит. Если ты поможешь, отправимся быстрее. Черт бы тебя побрал, уже жалею о своем решении. Я не могу помочь привязать их, пока моя рука пристегнута к ее. Но моя рука останется пристегнутой, и эта поганая тварь будет рядом, пока я не брошу ее за решетку в Ред Роке. Ну, теперь понятно? Да, понятно. Хорошо. Шикарный пейзаж раскрылся перед героями. Яркое синее небо сливается с горами, которые торчат острыми углами из заснеженной равнины. Жеребцы скачут, раскидывая снег. Повозки едут, общаясь с Рут и Уоррен, говоря о Дейзи, девушке, которая сидит рядом. Так что с лошадью случилось? Да! Старый был конь, не служил мне давно. Когда погода резко ухудшилась, короче, он старался, но не выбрался. Очень жаль. Да, жаль. Мы с Хлыстом вместе столько миль проехали. Я бы его другом назвал, если бы считал глупых животных друзьями, а это не так. Тем не менее, пошли! Я буду скучать. Да! Кто это Дейзи Домергу? Отъявленная убийца и шлюха, вот кто. Давай, снимайся, не веди! Я вижу, что у тебя рука не дрогнет отправить женщину в петлю. Женщиной ты ее называешь? Нет, не дрогнет даже палец на руке. Пошли! Да! Значит, ее повесят в Родраке? Еще бы. А смотреть будешь? О, еще как. Вперед! Хочу своими ушами услышать, как хрустнет шея. Пошли, парни! А ты не смотришь, как вешают? А моих не вешают. Я их живыми не привожу. Никогда? Ни разу в жизни. Пошли! Мы говорили об этом в Чатанноге. Вести отчаявшихся живьем — верный путь быть убитым. Вперед! Врасплох не застать, если глаз не свой, Кать. Слишком много мороки. Никто не обещал легкой работы. Ну и такой опасной она быть не должна. Вперед, мальчики! Вот видите, леди? Да! Поэтому его называют пешиком. Когда сказано взять живым или мертвым, другие бы выстрелили с какого-нибудь высокого насеста и привезли бы труп в седле. Пошли! Но когда Джон Рут вешатель тебя ловит, ты умираешь не от пули. Если тебя ловит вешатель, повесят. Фальшиво поешь, Никель. Да, яйца у него есть. Но вот что касается мозгов, он как тот парень, что сиганул в пустой колодец. Рут снова ударил девушку, на этот раз локтем по лицу. Струя крови тут же потекла по ее губам и по подбородку. Когда я бью тебя локтем по морде, это значит заткнись. Поняла? Да, поняла. Подняв голову, она улыбается, поглядывая на Маркуса, сидящего напротив. Hey, little apple blossom, what seems to be the problem? All the ones you tell your troubles to, they don't really care for you. Come and tell me what you're thinking, 'cause just when the boat is sinking, a little light is blinking, and I will come and rescue you. that's not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me see your pretty little smile. Put your troubles in a little pile. Я знаю, что мы с тобой встречались лишь однажды. Не буду изображать близкие отношения, но оно еще у тебя. Что еще у меня? Письмо Линкольна. Конечно. С собой? Угу. Где? Вот здесь. Я знаю, ты с ним очень осторожен. И я понимаю, ты, наверное, не любишь слишком часто доставать его из конверта, но если не возражаешь, я бы хотел взглянуть на него еще раз. Ты прав. Я не люблю слишком часто доставать его из конверта. Я... Но в связи с тем, что ты мне жизнь спас, я, пожалуй, дам тебе его почитать. Старушка Мэри Тодд зовет меня, так что, пожалуй, пора идти спать. Старушка Мэри Тодд. Это трогательно. Да, и меня тронуло. Знаешь, что это такое, тварь? М? Это письмо от Линкольна. Письмо от Линкольна ему. Да? Они переписывались во время войны. Друзья по переписке. И это всего лишь одно из писем. Девушка плюнула на письмо. Маркус тут же ударил девушку по лицу. Она выпала из повозки, потащив за собой Рута, прикованного к ней за руку. Они выпали на снег. Маркус постучал кучеру, чтобы тот остановил повозку. Вот же, тупой! Ты мне чуть чертову руку не оторвал! Эй! Я не для того тащил ее вонючую задницу через горы, чтобы ты свернул ей шею на подъезде к городу. Это ты отдал ей мое чертово письмо! Я не ей давал, я тебе дал! Этот нигер чуть не сломал мне челюсть. Ха. Если испортишь письмо, этот нигер вообще тебя убьет. И знаешь что? Я облокочусь на повозку и буду смотреть и смеяться. Как оно? Да уж пользы точно никакой. Но вроде в порядке. Вот как обращаются с дамами нигеры. Ты! Никакая твою мать не дама! Мистер Рут! Что? Там какой-то человек идет пешком по дороге. Что? Говорю, там человек идет пешком вверх по дороге. учитывая, какая метель приближается. Что-то многовато людей тут разгуливает. Так как я половина из этих людей, то да, нас многовато. Это все меняется. 8 тысяч – большие деньги для нигера. Но намного лучше получить 18. Ты серьезно думаешь, что я в сговоре с ним или с ней? Надевай. Наручники не надел. Немедленно надевай, или избавлю тебя от дальнейших беспокойств. Глава 2. Пройдоха. К повозке подошел еще один незнакомец в черной накидке и шляпе. Отдай оружие кучеру. А ты нервный, да? Оставь шуточки, делай, что говорят. Как скажешь. Говорю. Крис стоит перед повозкой, держа в руке фонарь. Это невысокий мужчина, выбритый начисто. Держать фонарь в одной руке, а вторую держи так, чтобы я видел. Иди вон туда, чтобы я тебя рассмотрел. Да чтоб мне пусто было, черт возьми. Это ты, Крис Мэнникс? Прости, друг, мы что, знакомы? Не совсем. Ты его знаешь? Я знаю его репутацию. Как я и сказал, друг, я не в таком выгодном положении. Главное, я в выгодном положении, и я намерен его сохранить. Кто бы вы ни были, мистер, вы слишком грубы с отчаявшимся человеком по колено в снегу. Я не ищу неприятностей. Подвезите, я замерз до смерти. Кто этот клоун? Ты слышал о мятежнике Эрскине Мэнникса? Мародеры Мэнникса? Точно. Бич Южной Каролины, мародеры Мэнникса. Это его младший сынок, Крис. Что ты здесь забыл, Крис Мэнникс? Что ж, мистер Некто, я ехал в Ред Рок. Нога лошади попала в нору суслика. Перелом, пришлось ее пристрелить. Зачем ты едешь в Ред Рок? Есть дела. Говори. Я их новый шериф. Хе-хе, брехня. Вовсе нет. Где твоя звезда? Я еще не шериф. Приеду, в должность вступлю, но пока этого не произошло. И звезды у меня пока нет. Есть что-то, что подтвердит твои слова? Да, подтвердят в Ред Роке. И, судя по тем трем замороженным ублюдкам, я полагаю, ты охотник за головами. И везешь мертвецов в Ред Рок, чтобы получить оплату. Мертвых трое. Одна живая. Кто это? Дейзи Домергу. Кто такая эта Дейзи Домергу? Никто для всех, кроме меня и виселицы в Ред Роке. Виселицы? Раздерите меня, три бешеных пса. Ты же вешатель, Боб Рут. Я Джон. А это ты, нигер в розыске, майор Марквиз. Боже правый, неужели это настоящая голова майора Марквиза смотрит на меня? Да, это правда, я и это моя голова. Так что тут у вас? Что-то типа пикника? Неважно. Вы везете три трупа и хотите получить награду, так? Да. Что ж... Тот, кто должен выплатить вам награду, перед вами. Я новый шериф. Хотите деньги получить? Тогда везите меня в Ред Рок. Мне сложно поверить, что горожане выбрали тебя на какую-либо должность, кроме как покойника. Я теперь замерзнуть должен, потому что тебе сложно поверить? Нет, пожалуй, нет. Надевай и залезай внутрь. Нет. Тогда замерзнешь. А тебя повесят. С чего это? Послушай-ка, кучер, не спустишься ли ненадолго? Я должен держать лошадей. Я вас отсюда прекрасно слышу. Тогда ты слышал, как я сказал ему, что я новый шериф Ред Рока, так? Да. Получается, в Ред Роке я главный. Предлагаешь мне появиться в своем городе в цепях? Ну уж нет. Прости, дубина, но я не войду в Ред Рок таким образом. Когда ты наконец попадешь в Ред Рок, ты поймешь, что все, что я сказал, было правдой. И надеюсь, что ты, Оби, расскажешь жителям Ред Рока, что Джон Рут позволил их шерифу замерзнуть. За меня награда не назначена. Оставить меня здесь все равно, что убить. Вытяни руки. Оби, верни майору его стволы. Если я в чем и уверен, так это в том, что этот пройдоха с тобой не заодно. Итак, я защищаю твои 8000, а ты защищаешь мои 10. Идет? Любовь парит чудеса. Осталось вместе поделать снежных ангелов. Вот что я скажу, Боб. Меня зовут Джон. Приедем в Ред Рок, и я куплю вам с майором ужин и выпивку. Я вас так отблагодарю. Я не пью с мятежниками и уж точно не преломляю с ними хлеб. Знаете, мистер Рут, мне кажется, что от правого дела вы не в восторге. Правое дело? Вы изменники, сборище чокнутых неудачников. С чего быть в восторге? Вы завернулись в повстанческий флаг, чтобы оправдать убийства и грабежи. Уоррена это заинтересует, особенно эмансипированных черных. Вот этот паренек в моем вкусе. Джон слишком много газет читает, похоже. Особенно вашингтонских газет. Я лишь пытаюсь показать, насколько я благодарен за спасение. Я чуть не замерз. Не жилец уже был. Хочешь показать, насколько благодарен? Заткни пасть. Черт побери, Дейзи. Потерпи. На, последний кусок. Он знает. Он знает, каким знаменитым ты был? Не думаю. Фингал, ты знаешь, кто он такой? Конфедераты назначили 30 тысяч за голову майора Марквиза. Да. Деревенщина пошла охотиться. Но ни один не привел нужного нигера. Да, это точно. Но не потому, что мало пытались. Эти голодранцы оставляли дома и семьи и отправлялись на поиски меня и удачи в горы. Удачу ни один не обрел. А те, о ком уже никогда не услышишь, нашли меня. 30 тысяч давали в начале войны. Позже цена упала до 8, потом до 5. Но уверен, даже когда 5 было, деревенщина к тебе в гости толпой валила. Хм. Не то слово. Почему за тебя дали награду? Конфедераты возражали против моего умения их убивать. И когда я сбежал из Уэлленбека, южане восприняли мое существование как личное оскорбление. И тогда назначили награду. А что за Уэлленбек? Это лагерь для военнопленных в Западной Вирджинии. Не знаю такого и нечего орать. Ты выбрался? О, майор Марквиз не просто выбрался. У майора была гениальная идея. Настолько, что ты удивишься, почему никто раньше не додумался до этого. Поделись с Джоном идеей. Все это поганое место было усеяно розжигом. И я его спалил. Там в казарме ночевала целая рота новобранцев. 47 человек. Поджарились заживо. Наша молодежь. Дети фермеров. Самые сливки. Да ну и хрен с ними. Я что, должен извиняться за убийство южан? Ты пошел на войну, чтобы оставить негров в цепях. Я пошел на войну, чтобы убивать белых парней. И убивать всеми доступными способами. Отстреливать, закалывать, вешать и сжигать. Бросать им камни на головы. Все, чтобы отправить белых южан в могилу. Вот зачем я пошел на войну. Это я и делал. Отвечая на вопрос Джона Рута, после того, как майор сжег 47 человек заживо, чтобы один жалкий нигер мог сбежать в кусты, только после этого южане назначили за него награду. И я добежал до кустов, Мэддикс. И поверь мне, я даже не смотрел назад, пока не пересек границу. Но тебя ждал сюрприз, когда ты вернулся к своим, не так ли? Когда у Уэлленбеки начали вытаскивать обгоревшие трупы, не все погибшие оказались южанами. Ты случайно спалил и своих парней, правильно, майор? Сколько там было сгоревших заключенных? Подсчет мертвых янки остановился на 37? Так устроена война, Мэддикс. Гибнут люди. О-о-о. Хочешь все списать на то, что война — это ад, да? С таким аргументом трудно спорить. Но если мне не изменяет память, твоя сторона не согласилась с тобой. Они решили, что 37 белых парней за одного нигера — это не лучший обмен. Я полагаю, что они обвинили тебя в том, что ты помешан на убийствах и пошел на войну только чтобы убивать белых, а все эти синие против серых ничего не значат. И поэтому они вышвырнули твой черный зад из кавалерии с желтой полосой на спине. Не так ли, майор? Брехня! Если бы он все это сделал, они его расстреляли бы. Доказательств не было. Но между собой говорили, не скрывая, да, майор? Просто его прошлое было безупречно. Именно это и спасло его зад. Ты ведь убил еще и изрядное количество краснокожих, да? Кровавый майор. Кавалерия это высоко оценила. Зато я точно знаю, что кавалерия не ценит высоко мародеров Мэнникса, вот что! И то, что сын Эрскина Мэнникса говорит о чем бы то ни было поведении в военное время, вызывает только желание поржать! Не смей говорить о моем отце. Все, за что он боролся, за уважение к проигравшим, против безоговорочной капитуляции. Мы не чужеземные варвары, которые осадили стены города. Мы один народ, братья. Мы заслужили уважение. Да? Сколько негритянских городов вы втянули в войну ради уважения к проигравшим? О, количество изрядное, кровавый майор. Потому что когда негры боятся, тогда белые в безопасности. Если будешь вести такие разговоры, поедешь наверху с Аби. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Вы втянули меня в эту политику. Я и не думал. Как я и сказал, я очень рад, что вы меня спасли. Знаете, пожалуй, пристроюсь тут у окошка и на этой прекрасной карете отправлюсь в сон о том, какой же я счастливчик. Глава 3. Галантерея Минни. Вьюга заметает путь, усложняет поездку повозки. Снег пролетает с большой скоростью. Повозка подъехала к деревянному дому. Из него вышел мужчина в шубе. Внутри? Их нет! Я тут за главного, пока их нет! Где Мини и сладкий Дэй? Говорит, их здесь нет! Он присматривает за этим местом! Кто ты такой? Я Бог! Что ж, кем бы ты ни был, помоги убить с лошадьми! Идем! Уведите их с холода, пока бурга не накрыла! Вы в порядке? Идем! Стой, стой, стой! Эсперты! Сначала надо переставить тех лошадей! Хотите побыстрее, так помогайте! Для этого у меня есть помощник! Вы слышали, дармоеды? За работу! Так, вы двое! Распрягите ведущих! Давайте быстрей! Открывай! Я бы чтоб тоже открылась! Что? Рут вместе с заложницей вошли в хижину. Ее нужно заколотить! Придерживай ее! Там молоток и гвозди у двери! Заколотите ее! Там молоток и гвозди! У двери! Дай молоток! На. У камина сидят несколько мужчин в креслах. Деревяшку. Да, ладно. Дай гвоздь. Держи. Господи. Не дверь, а дерьмо собачье. Какой идиот я сломал? Мексиканец? Боже правый. Дама? В этом ледяном аду, должно быть, вся продрогла, бедняжка. Похоже, Мини собрала фулл хаус. Вы когда приехали, парни? Где-то 40 минут назад. Этот ковбой в углу, это ваш кучер? Нет, он пассажир. Кучер удрал. Сказал, что переждет метель с подружкой под бок. Счастливый дьявол. Господи, как вы это пьете? Боже всемогущий, этот мексиканец что, замачивает носки в кружке? Да, мы все так же подумали, но были чересчур вежливы и промолчали. У него нет такой проблемы. Черт, где вода из колодца? Она вон там. Значит, вы все трое направлялись в Ред Рок, когда пурга началась, да? Да. Мы ехали в повозке, стоящей снаружи. Где зерна кофе? Вон там. Руку подвинь. А с нами едет новый шериф Ред Рока. Шериф Ред Рока. Как бы не так. Если он чертов шериф, то я мартышкин дядя. Хорошо. Поделись бананами со своим дружком-негром, охотником за головами. Значит, новый шериф Ред Рока с вами едет? Да нет, он лжет. Никакой он не шериф. Южанин-изменник. Он просто... заболтал нас, чтобы не замерзнуть насмерть, и все. Я тебе что, про болтовню сказал, а? Я тебе врежу по зубам прямо перед этими людьми. Мне плевать! Вы не назвали ваше имя, сэр. Джон Рут. Вы законник? Я ее к ним везу. Охотник за головами? Верно, паренек. А у вас есть ордер? Конечно же, есть. Могу я взглянуть на него? Освальдо пересел за стол. Зачем? Вы должны показывать его по первому требованию, иначе как я узнаю, что вы не злодей, похитивший эту женщину, не имея при себе ордера. Как тебя зовут, паренек? Ну, уж точно не паренек. Я Освальдо Мобрей. Освальдо? Да. Что ж... Вот мой ордер, Освальдо. Рут подошел к нему и дал ордер. Полагаю, вы Дейзи Домерго? Она да. Самая. Ясно. Тут сказано, живой или мертвый. Да, так и есть. Перевозка столь отчаянного и опасного заключенного, как она, дело весьма непростое. Разве не легче было бы доставить ее, будь она мертва? Никто не обещал, что работа будет легкой. Почему вам так важно именно повесить ее? Скажем, не хочу обкрадывать палача, ему тоже нужно на что-то жить. Что ж, благодарю за это. Позвольте мне представиться, как полагается. Я Освальдо Мобрей. Я палач в этих краях. Вот так встреча. Да. Я везу вам клиента. Да, похоже на то. Бьюсь об заклад, ты еще не проводил пару дней в заперти с клиентами. Такого не припоминаю. Не болтай с моей заключенной, только я могу с ней говорить. Разумеется. Отлично. Здесь есть что-нибудь помимо кофе, что поможет нам согреться? Местный бар открыт. Прошу за муа. Крис развязывает лошадей из упряжки и ведет их в стойло. Ему помогает местный мужчина Боб, Маркус и кучер. Поводья! Кормлю и напою лошадей. Идите в дом, пейте кофе. Там мясо тушится. Скоро сготовится. Слушай, какой бы ужасной ни была эта метель, мы должны кормить лошадей и ходить посрать время от времени. Так что мы с Крисом натянем веревку от конюшни к двери дома и от входной двери до нужника. Хорошо? Хорошая идея. Идем, Крис. Я тебе помогу. Нет. Иди в дом, согрейся. Ты здесь ковыряешься в чертову метели и отказываешься от помощи? Ты прав, амиго. Muchas gracias. Затем они вбивают колья на улице и протягивают через них веревки. Тебя разыскивают за убийство. Ради моего примера, предположим, что ты это сделала. Джон Рут хочет отвезти тебя в Ред Рок, чтобы осудить. Если тебя признают виновной, Горожане тебя повесят на площади. И я, как палач, сделаю свою работу. Освальду развлекает рассуждениями Рута и девушку. И если соблюдены все эти моменты, это то, что наша цивилизация считает правосудием. Однако, если родственники и близкие того, кого ты убила, стоят за этой дверью прямо сейчас, и если, выбив эту дверь, они возьмут, вытащат наружу и повесят тебя за шею, это будет называться самосуд. Итак, хорошо в этом самосуде то, что он прекрасно утоляет жажду, а плохо то, что он не всегда бывает справедлив. Не в твоем случае, ты этого заслуживаешь. А вот другие, возможно, не очень. Но в конечном счете, в чем реальная разница между ними? Реальная разница во мне, в палаче. Мне не важно, что ты сделал. Я не получу удовольствия от твоей смерти. Это моя работа. Повешу тебя в Редроке, перееду в другой город и повешу кого-то еще. Человек, дергающий за рычаг, ломающий шею, будет беспристрастным. Беспристрастие есть сама сущность правосудия. Ибо правосудие, свершенное с пристрастием, всегда в опасности не быть правосудием. Аминь. Рут подошел к столу, стоящему в углу хижины, за которым сидит ковбой в шляпе и кожаных перчатках, синей рубашке и жилетке. Без обид, ковбой, я лишь привлекаю внимание. Да, что ж, привлек. Что пишешь, друг? Единственное, в чем разбираюсь. И что это? Историю моей жизни. Пишешь историю своей жизни? Именно. Я в ней есть. Ты только вошел. Раз ты так любишь истории, расскажи ту, что привела тебя сюда. А кто спрашивает? Я. Джон Рут. Везу ее в Ред Рок, чтобы повесить. И я ни за что не останусь под одной крышей с теми, кого не знаю. И я не знаю, кто ты такой. Так что... Кто ты? Джо Гейдж. Что? Это мое имя. Джо Гейдж. Ладно, Джо Гейдж. Зачем ты едешь в Ред Рок? Я не еду в Ред Рок. Куда едешь? Где-то миль за 9 до Ред Рока. И что там? Моя мать. Твоя мать. Слушай, я простой погонщик, я только вернулся с перегона, и я не просто задницу в седле протирал. Я бригадир. Впервые в своей жизни заработал прилично и решил домой съездить к матери на Рождество. Забавный парень. Ты не похож на того, кто ездит домой на Рождество. Да, ну... Знаешь, внешность обманчива. Ведь я определенно из тех, кто ездит на Рождество к своей матери. Ясно? Рождество с матерью Божия. Это же чудесно. Ну что, этого... Достаточно, Джон Рут. Пока что. Держись подальше от моей пленницы. Здравствуй, старик. Генерал. Генерал. Знаете, вы гиена. Не желаю с вами говорить. Меня и хуже называли. Справедливо, генерал. Прошу прощения. Теперь вошли Крис вместе с кучером. Эй! Нужно ногой пнуть! Стопните ногой! Стопните ногой! закройте! Закройте! Дверь закройте! Чёртова дверь! А мне отщепите! Волга, заколотите! Щеколды нет, заколотите. Нужно досками прибить. В двери гвозди и молоток. Молоток и гвозди вон там! Держи как следует. Держи, держи. Осторожно, пальцы. Заколачивайте! Да. Нужны две деревяшки, еще одну прибивайте. Одной недостаточно, она откроется. Шевелите! Она откроется, если вы ее... Замолчи! Да, о, твою ж мать! Господи боже! Не дверь, а дерьмо! О! Все ясно, это была шутка. Про галантерей. Как тут кофе? Сейчас довольно неплохо, на мой скромный взгляд. Спасибо. Угадай, кто это? Буффало Билл? Едва ли. Нет. Я Асфальдо Мобрей. Палач в твоем Редроке. Да что вы? Да, он самый. Что ж, приятно познакомиться, да. Мистер... Мобрей. Мобрей. Да. Я Крис Мэнникс. Новый шериф Редрока. Серьезно? Да брехня это. Не обращайте внимания. Брехня! Парень возле печки – это чертовски отличный кучер по имени Оби. А. Единственная правда, которую ты сказал. Вы едете повесить Лэнса Лоусона? Именно. Приказ об исполнении с собой? Да, в сумке. Я могу взглянуть? Конечно. Кто такой Лэнс Лоусон? Парень, который сидит в тюрьме Редрока уже с месяц. Это парень, убивший парня, который был шерифом до меня. Именно. Проклятие. Спасибо. Что она имела в виду, говоря про негра-охотника за головами? Негра-охотника за головами. Он тоже ее охраняет? Я не думаю, что изначально таков был план. Но сейчас это так. Добавить каплю отравы в кофе. Да. Вас пятеро. Так, так, так. Галантерея Мини станет поуютнее на ближайшие пару дней. Это точно. Это у тебя письмо от Линкольна? От Линкольна что? Ну, письмо от Авраама Линкольна. Президент Авраама Линкольна? Да. Друзья по переписке. С президентом? Извини, я слышал, что у вас, у кого-то, есть письмо от Авраама Линкольна. Думал, у тебя. Не у него. У черного парня, он в конюшне. У нигера? В конюшне есть письмо от Авраама Линкольна? Да. У нигера в конюшне есть письмо от Авраама Линкольна. Маркус заканчивает развеживать упряжи. В его компании Боб. Как говоришь, тебя зовут? Кто? Уоррен. Мини-дэх внутри. Они поехали на северную сторону горы навестить мать Мини. Что? Да. Мини нет? Да, они навещают ее мать. Ее мать? Да. Не знал, что у Мини есть мать. Но у всех есть мать. Да, пожалуй. И оставила тебя за главного. Си. Это не похоже на Мини. Ты назвал меня лжецом? Но пока что нет. Просто это необычно. Что необычно? Ну, во-первых, Мини не казалась мне сентиментальной дамой. Во-вторых, никак не могу представить, чтобы сладкий Дэйв поднял свою задницу из кресла, если только Мини не врежет ему сковородкой. Не говоря уже о поездке куда-то. Это очень похоже на то, что ты называешь меня лжецом, Минегромиго. Да, похоже, действительно. Но пока еще не назвал. У Мини подают еду. Ты рагу считаешь едой? Да. Тогда подаем. Там до сих пор воняет Олд Куэйлом для трубок. Мини не курит трубку. Только самокрутки. Табак Red Apple. Но, Минегро Амиго, я думаю, ты и так это знаешь. Да, знаю, сеньор Боб. Тебя проверял. Они вышли из конюшни и закрыли за собой ворота. Обе подли еще. Давай. Черт возьми! Спасибо. Шериф подошел к генералу, который сидит у камина. Отрежьте мне ноги и назовите коротышкой! Неужели это генерал Сэнфорд Смизерс? Зоркий глаз, сынок. Ха-ха! Да чтоб не провалиться на этом месте! Генерал Сэнди на все насрать Смизерс! Капитан Крис Мэнникс, мародеры Мэнникса. Сын Эрскина? Да, сэр. Позвольте сесть, сэр. Янки говорят, это свободная страна. Генерал Сэнди Смизерс. Боже! О, боже! Сколько всего о вас рассказывал отец! Я слышал, вы синепузом устроили истинный ад. Мы внесли свой вклад. Эрскин и его парни тоже свой внесли. Да, еще как. Янки, чтобы они сдохли. Я не был знаком с твоим отцом. Но его отчаянную решительность всегда уважал. Большое спасибо, генерал. Услышать эти слова было бы очень важно для него. Хотите, налью вам кофе? Было бы отлично. А как насчет пледа? Это еще лучше. Черт, лучше просто забирайте мой. Вот так, генерал. Что же привело вас к нам в Вайоминг, сэр? Если не возражаете. Мой сын. Ваш сын живет в Ред-Роке? Мой сын. Честер Чарльз Смизерс. Умер здесь несколько лет назад. Прошу прощения, сэр. Не нужно извиняться, сынок. Это случилось несколько лет назад, после того, как он ушел со службы. Он направился сюда, в горы Вайоминга, в поисках удачи. Больше я о нем не слышал. Я купил ему символический участок. На кладбище в Ред-Роке. Еду обсудить с каменщиком памятник на могилку. А он точно скончался? Может, есть шанс, что он поселился где-то в горах? Жизнь здесь непростая, но привыкаешь. Если бы он сделал то, зачем приехал, уже был бы дома. Держи! Закрывай, закрывай! В хижину ворвались Маркус и Боб. Пускай, пока я ее заколачиваю. Что за идиот сломал эту дверь? Ты просто держи ее ее закрыто, и все! Орли, капрон! Держи ее! Хорошо. Так, еще одну. Держи крепче, крепче, неграмиго. Нужно две деревяшки. Первый тут же окинул подозрительным взглядом помещение. Орли, каброн! Хорошо. Получай, твою мать! Что-то здесь много шляп. А? У меня есть правило, никаких шляп в доме. Я не помню, чтобы это правило нарушалось. Хорошо бы соблюдать и в ее отсутствии. Смотрю, у тебя к шляпам попустительское отношение. Виноват. У меня к шляпам попустительское отношение. Может, забудем сегодня про шляпы, учитывая, что там бушует пурга? Завтра сделаем бесшляпный день. Маркус снял шапку и повесил ее на крючок. И подошел, чтобы налить себе кофе из чайника. Он внимательно рассматривает детали. Заметил горошину на полу, из прозрачной банки, что стоит на полке. Знаете, мой отец, мой отец всегда говорил, что Дэвис был отважным человеком. Но нужно было сделать столицей Монтгомери, а не Ричмонд. Да, сэр, я с этим согласен. Армия в Северной Вирджинии тогда использовалась бы по-другому. Говорю, армия в Северной Вирджинии тогда использовалась бы по-другому. Заткнись! Оби! Знаете этого нигера, сэр? Нет, я его не знаю. Но я знаю, что он нигер. И этого достаточно. Но нет, этот нигер не такой, как другие. Этот нигер... Генерал Сэнфорд Смизерс! Битва при Баттон-Руж! Сообщи, пожалуйста, нигеру в форме кавалериста, что у меня под командованием была целая дивизия в Баттон-Руж. Майор Нигер! Генерал Смизерс просит меня сообщить вам! Я слышал, деревенщина! Скажи белому старику, что я тоже сражался в Баттон-Руж. На другой стороне. Это интересно. Генерал Смизерс, он говорит, что он тоже был в Баттон-Руж. На другой капитан стороне... Капитан Мэнникс, скажите нигеру, что я не признаю нигеров в форме северян. Вы захватили все цветное командование. Но ни один офицер не добрался в тот день до лагеря. Не было ни времени, ни еды. И ни капли желания заботиться о ваших лошадях. А больше всего о всяких нигерах. Мы их на месте пристрелили. Маркус потянулся за револьвером. Их перебил Освальдо. Знаю, что американцы не любят, когда такая ерунда, как капитуляция, встает на пути хорошей войны. Но я крайне не советую вам воссоздавать битву за Баттон-Руж во время метели в таком чудном заведении. Знаешь, мой нубийский друг, я понимаю, как кипят страсти, да, но все это было давно. И если застрелишь безоружного старика, я гарантирую, что повешу тебя за твою черную шею, как только приедем в Редрок. Я тоже тебе это гарантирую. Да, в этом проблема со стариками. Можно пнуть с лестницы и сказать, что это несчастный случай, а застрелить нельзя. Джентльмены, поскольку мы можем застрять здесь все вместе на несколько дней, позвольте предложить возможное решение. Мы разделим помещение на северную часть и... на южную часть. А обеденный стол будет считаться нейтральной территорией. Предположим, что каминная часть этой комнаты будет символически представлять, скажем, Джорджию. А вот бар будет представлять Филадельфию. Пока бар — это Филадельфия, я согласен. В круг собрались Рут, Маркус, Кучер и Дейзи, которая прикована к Руту. Договор, заключенный в повозке, еще в силе? Спасибо. Я защищаю твои 8 тысяч, а ты защищаешь мои 10. Да, пожалуй. Один из парней не тот, за кого себя выдает. А кто же он? Ее сообщник. Вот кто он такой. Один из них, может, даже двое, хотят даровать Домергу свободу. Достигнув этой цели, они без сомнения убьют всех здесь. У них есть несколько дней, так что они будут просто сидеть тихо и ждать наилучшие возможности. И тогда нанесут удар. Да, тварь? Все, как ты скажешь, Джон. А ты уверен, что ты не параноик? Надеюсь, что этот двуличный парень не такой невозмутимый, как Дейзи. И он не сможет терпеливо просиживать здесь задницу и ждать. Ждать возможности и распознать нужный момент не так уж легко. Если не выдержит, перестанет ждать. Попытаемся создать ему эту возможность, и тогда мистер Нервный раскроет себя. Дейзи, а ты как считаешь? Как я считаю, насчет бредни Джона Рута, он абсолютно прав. Мы с одним из парней состоим в сговоре и ждем, когда все вы отправитесь спать и убьем всех до единого. Прошу внимания. В центре комнаты встал Рут и обратился ко всем присутствующим. Послушайте. Это Дейзи Домерго. Она разыскивалась за убийство. $10,000. Это мои деньги, парни. Делиться не собираюсь. И упускать тоже. Когда солнце пробьется, я отвезу эту женщину в Ред Рок на виселицу. Итак. Кто-нибудь здесь намерен помешать мне закончить дело? Серьезно? Никто не собирается? Ладно. Я полагаю, мне очень повезло. Однако, как надеюсь, вы понимаете, я не могу просто поверить на слово. Обстоятельства вынуждают принять меры. Ты говоришь «меры». И почему-то идешь ко мне. Потому что я заберу твое оружие. Да ну. Заберу. Ничего личного. Только мое? У палача тоже ствол есть. Сначала разберусь с твоим стволом, потом с его. Чувствую себя голым без него. Мой все еще при мне. Буду тебя защищать. У мерзавца всегда дел не в проворот. Да, Джон Рут? Точно, Джо Гейдж. Отдай мне ствол. Придется подойти и взять. Успокойся. Медленно отпусти револьвер. Сзади подошел Маркус и приставил нож к горлу Джо так, что потекла тонкая капля крови. Моргнул? Моргнул. Моргни, если и дальше будешь спокоен. Он моргнул. Бери револьвер. Мне правда очень жаль, сынок. Но, как я сказал, это просто меры предосторожности. Затем Рут подошел к Освальду и забрал револьвер. Боюсь, то же самое касается и вас, мистер Мобрей. Предосторожность не помешает, ведь жизнь слишком сладка, чтобы ее терять. Дай-ка мне то ведро. Обби, иди сходи до нужника, возьми это ведро и брось прямо в дерьмо. Почему я должен туда идти? Ты все еще одет, и я вроде как тебе доверяю. Ужин приготовлен. Все принялись за вкусную еду за общим столом. Возьми мою кружку. Да, ладно. После вас, майор. Ладно. Я отстегну тебя, пока мы едим. Даже не думай, я не сжалился над тобой. Поднимешь зад хоть на дюйм с этой табуретки, и я пущу тебе пулю прямо в глотку. Иди сюда. Ну что, Домергу? Полагаю, это метель. Счастливый случай, если говорить о тебе. А я вроде не жалуюсь. Точно, не жалуешься. Ну а что ты, Освальдо? В каком смысле? Ну, учитывая, что я сам делал за деньги, не мне судить, но все же. Тебе не кажется неправильным вешать женщину? Пока не придумали курок, который они не могут спустить. Если ты палач, будешь вешать и женщин. Черт, Ози, с этой позиции я об этом не думал. О? Когда речь идет об отъявленных негодяях, это единственное, что помогает. Вешать нужно только отъявленных негодяев. Но отъявленных нужно вешать. хижину выпал кучер. Он упал на колени. Его тело дрожит. Ни за что больше! Я не выйду в эту срань! Никогда! Никогда в жизни! Подошел к стене, сорвал оттуда шкуру, укутался в нее и лег у камина. Ты как, убил? Нормально. Жить буду. Просто нужно согреться. Хочешь рагу, убей. Рагу? Позже. О, да. Отлично. Ну? Как дела, кровавый майор? Я не в настроении, Мэникс. Оставь меня в покое. Говорят, у тебя есть письмо от Линкольна. Я тебе что сказал, осел? Оставь меня в покое. Верно, Джон. Ты же это говорил. Да, я. То есть? У тебя есть письмо от Авраама Линкольна? Да. Того? Самого Линкольна? Да. Авраам Линкольн. Президент Соединенных Штатов. Да. Америки. Да. И он тебе, значит, письмо написал? Да. Письмо типа «Дорогой майор Уоррен». Нет, бери выше. «Дорогой Маркуис». «Дорогой Маркуис»? Авраам Линкольн, президент Соединенных Штатов Америки? Да. Можно взглянуть? Нет, нельзя. Но Джон Рут говорит, ты не просто случайный солдат-ниггер, которого он выбрал. Джон говорит, вы с ним переписывались. Да. И еще Джон говорит, вы были друзьями по переписке. Да. Друг по переписке. Практически настоящий. Джон Рут! И ты думаешь, что ниггер, вышвырнутый из кавалерии с желтой полосой труса на спине, был практически другом президента Соединенных Штатов Америки? Джон Рут, не хочу тебя расстраивать, но никто здесь в галантерее Мини никогда не переписывался с Авраамом Линкольном. И уж меньше других этот лживый ниггер. Так это была брехня? Ну, естественно. Неплохо, Уоррен. Выдумать такой ниггер просто потрясающе. Значит, то, что о вас говорят, это правда? Из ваших поганых ртов только ложь льется. А в чем дело, Джон Рут? Я чувствую твои задел. Честно говоря, даже очень. Я всего лишь черный ублюдок, с которым ты однажды беседовал, так что я тебе объясню. Ты понятия не имеешь, каково быть черным парнем, живущим в Америке. Черные парни в безопасности, когда белые парни обезоружены. И этот листок, он всех обезоруживал, давал нужный мне эффект. Называй как хочешь. А я считаю это подлым враньем. Хочешь, я тебе скажу, почему я лгу, белый парень? Так, я получил билет на твой дилижанс. А я скажу, как Господь говорил Иоанну. Письмо от Линкольна не имело бы такого эффекта со мной. Я бы дал шлюхе поссать на него. Я на него плюнула. Молодец, сестра. Маркус подошел к генералу у камина с двумя тарелками рагу. Ворон, черт подери, оставь старика в покое. Не лезь ко мне, ублюдок. Да я с ним поле боя делил. Или в этом мне откажете? Полагаю, ты был там. Позволите присоединиться? Присоединяйся. Боб сел за пианино. Одним пальцем он нажимает на клавиши. Жизнь после войны? У меня две ноги. Да и руки при мне. Грех жаловаться. Женщина есть? Горючка собрала ее в начале прошлой зимы. Хм. Как звали? Бетси. Из Джорджии? Из Агасты. Я из Атланты, она из Агасты. Я когда-то выращивал кентуккийских лошадей. Ее папа был владельцем фермы, где я лошадок себе закупал. Ну вот, проклятие. Я с ней хорошие деньги сделал. Я взял ее приданое и купил персиковые сады. Дела довольно неплохо шли. Я куда лучше поднялся, чем мои никчемные братья, это уж без сомнения. Хм. Да, когда сюда приходил ваш сынок, тоже о маме хорошо отзывался. Ты знал моего мальчика? Знал ли я его? Да. Я знал его. Ты не знал моего мальчика. Как скажете. Ты знал моего сына? Я знаю день, когда он умер. А вы? Нет. Хотите знать, что за день был? Да. Уоррен достал револьвер и положил у руки старика. В тот день он встретил меня. И пошел к бару, чтобы налить себе выпивку. Он пришел немного поохотиться за головой нигера. К тому времени награда была всего 5000 и всеобщий почет. Но для служивого 5000 за голову нигера – хорошие деньги. Вот голодранцы и лезут в эти горы в поисках удачи. Но находят они здесь неудачу. Они находят меня. Все эти белые перлись сюда и пели уже совсем иначе, когда оказывались у меня на мушке. Забудем, старина. Я пойду своей дорогой, а ты своей. Так и твой парень Честер говорил. Снова лжешь, наглый нигер. Если отпустишь меня домой к моей семье, я клянусь никогда больше сюда не возвращаться. Все это говорили. Моля о пощаде, ваш сынок рассказал мне всю историю своей жизни. И вы были в этой истории, генерал. И когда я узнал, что у меня в руках находится сын кровавого убийцы нигеров из Батон-Руж, я знал, что повеселюсь на славу. Закрой свой лживый нигерский рот! Генерал Смизерс, не слушайте его. Он опять все врет. Он просто услышал, зачем мы приехали. Было холодно в день, когда я его убил. И я не имею в виду обычный холод заснеженных гор Вайоминга. Было куда холоднее. И в этот холодный день, держа вашего парня по ту сторону дула моего ружья, я заставил его раздеться прямо до самой его голой задницы. А потом велел ему идти. Я выгуливал его голую задницу 2 часа, пока холод не срубил. Крис встал из-за стола и указал рукой на афроамериканца. Нет, ты не знал моего мальчика. Ну, конечно, не знал. Он просто пытается заставить вас схватиться за револьвер. Затем он снова начал умолять. Но в этот раз он не просил отпустить его домой. Нет, он знал, что домой уже не вернется. О пощаде он тоже не умолял. Потому что знал, что ему точно конец. Все, что он просил, дать ему плед. Не надо мальчика слишком осуждать. Вам ни разу не было так холодно, как Честеру. Вы даже удивитесь, на что готов настолько замерзший человек ради пледа. Хотите узнать, что он сделал? Я просто вытащил из штанов свой черный прибор и приказал ползти по снегу к нему, опустившись на четвереньки. Затем я хорошенько схватил его за волосы на затылке и засунул свой большой черный инструмент прямо в его чертову глотку. Она была вся в крови, так что мне было тепло. О, вы уж поверьте мне на слово, там было очень тепло. И Честер Чарльз Смизерс сосал этот черный большущий хрен долго, как только мог. Картину представили? Ваш сынок. Во рту у него член черного парня. Он трясется весь и еще плачет. А мне хорошо. А он такой ни черта не понимает. Но вы-то понимаете, да, Сэнни? Я так и не дал вашему сыну плед. Даже после всего, что он сделал. А он сделал абсолютно все в тот день. А плед я не дал. Плед был лишь лживым обещанием черного парня. Вроде униформы, которую Север выдавал цветным парням, которую вы тогда не хотели признавать. Что будешь делать, старик? Проведешь здесь 2-3 дня, игнорируя убийцу твоего сына? игнорируя все его страдания, игнорируя то, как мальчик лизал мой черный член. Твой сын допустил ошибку, когда сообщил мне, что он твой сын. Старик схватился за револьвер, но Маркус тут же достал свое оружие из кобуры и сделал выстрел прямо в сердце. Глава 4. У Домергу есть секрет. Прошло около 15 минут с тех пор, как мы оставили наших героев. Джо Гейдж вызвался отнести мертвое тело Смизерса на улицу. Тянули жребий, кто ему поможет. Оби проиграл. Крис, Джон Рут и Освальдо бурно спорили о законности убийства из самообороны, которое только что произошло. Майор Марквис Уоррен, совершенно уверенный в законности произошедшего, сидел за столом в одиночку, игнорировал их и пил бренди. Крис Мэнникс надел пальто мертвого генерала и присоединился к Освальдо в зажжении свечей. Эй, Ози! Это отличная идея! Давай сделаем посветлее! Джон Рут держал дверь запертой, поджидая, когда Джо Гейдж и Оби вернутся. Боб наслаждался Мансана Роха. А вот Домергу не сдвинулась со своего места за общим столом с тех пор, как Джон Рут снял с нее цепи. Джон Рут! Что? Можно мне поиграть на той гитаре? Вернемся немного назад. Ваш сынок. Во рту у него член черного парня. 15 минут назад майор Уоррен застрелил генерала Смизерса на глазах у всех. Но за 40 секунд до этого произошло нечто не менее важное, однако никто этого не заметил. Пока майор Уоррен приковывал внимание толпы рассказами о черных членах в белых ртах, кто-то отравил кофе. Что он сделал? А он сделал абсолютно все в тот день. И единственный, кто все это видел... была Домергу. Вот почему эта глава называется «У Домергу есть секрет». Джон Рут! Что? Можно мне поиграть на той гитаре? Да. Вернешься с чем-то еще, кроме гитары? Мой револьвер сыграет мелодию «Похоронный марш Домергу». Все ясно? Да, да, да, все ясно. Дейзи взяла гитару и села на скамью у стола. Судья сказал проказничать не сметь. На той земле не то в петле найдешь ты свою смерть. И будет деревом жилье последнее твое. Птенцам, птенцам своим твой прах Джим Джонс растащит воронье. Боб вместе с Оби вернулись обратно с улицы. Верь я правду говорю, и ночь всю блажь твою в заливе Ботани-Бэй. Гнал ветер волны во всю прыть, и брик наш трясся весь. Но лучше воду рыб кормить, чем в новый южный Уэльс. Гнал ветер волны, вдруг корабль пиратский к борту борт. Но солдаты брик наш стерегли, и было их 500. Ушли пираты под огнем дорогою своей. А с ними быть милей, чем гнить в заливе Ботани-Бэй. Но все ж однажды, в час, когда все спят во тьме ночной, зарежу всех до одного и перебью. После того, как они заколотили дверь, пошли выпить кофе вместе с Рутом. Дейзи наблюдает за ними. Команды все везли Джим Джонса в кандалах на берег Ботани-Бэй. Это та, которую ты тогда в дилижансе пела? Да. Очень красивая. А еще куплеты есть? Да, сколько хочешь. Ну что ж, давай, спой. Все, как ты скажешь, Джон. И день, и ночь цепи звенят, трут руки кандалы. Ну а когда мы все умрем, не светят нам гробы. Уж скоро сброшу цепи я и в дебри убегу. И теплым будет труп твой, Джон, когда смоюсь я в Мексику. Ну-ка, дай сюда гитару. Музыка закончилась. Что? Нет! Стой! Стой! Стой! Стой! Развернулась. Джон, не надо. Нет, нет, нет, нет, нет. Да-да-да-да-да. Закрой пасть. Крис закончил. Поджигает свечи и подошел к чайнику, чтобы налить себе горячий напиток. В этот момент Рут вырвал кровью на стол. Это привлекло внимание окружающих. Следом за ним вырвал кучер. Когда ты окажешься в аду, скажи им, что ты от Дейзи. Рут пытается убить Дейзи, пока еще не умер. Thank you. Он забрался на нее сверху, вырвал кровью прямо на нее. Но девушка достала револьвер из его кобуры и прострелила ему грудную клетку. О, боже, нет! Дай мне чертову пушку. Не испытывай мое терпение. Подошел Маркус и забрал у нее оружие. Внимание! Всем встать спиной! Вон к той стене, быстро! Черт побери! Вставать или не вставать решать тебе. Я встану. Так вставай! Все стали под стену. Ты тоже, сеньор Боб. Все повернитесь и положите руки на стену. Снимите снегоступы. Рот никому не открывать. Делать, что скажу. Не послушаете, получите пулю. Двинетесь чуть резко, чуть странно, получите пулю. Не вопрос, не предупреждение. Сразу пулю. Понятно? Я хочу услышать понятно. Понятно. Понятно. Понятно. Мы усекли. Крис Мэникс, подойди ко мне. Давай. Крис подошел к Маркусу. Достань револьвер из кобуры. Тот вытащил револьвер из его кобуры и стал вместо Маркуса. Направь на них. Как я и сказал, если кто-нибудь что-нибудь сделает, в смысле, что угодно, стреляй. То есть что? Неужели ты наконец поверил, что я шериф Ред Рока, да? Понятия не имею. Я только знаю, что не ты отравил кофе, потому что сам чуть было не выпил его. Это один из них. Дай мне ключ. Дай ключ, тварь! Черножопый ублюдок! Ты в этих горах подохнешь, а я буду хохотать, когда это случится! Я велел всем молчать! И вот ублюдок! И я не шутил! Ты, тварь, должна понять, что убила единственного человека здесь, намеревавшегося доставить тебя в Ред Рок живой! Один из вас... С ней в сговоре. Или двое с ней в сговоре. Или вы все. Но лишь один из вас отравил кофе. Каким же шармом она обладает, чтобы кто-то в такую пургу тащился ее спасать? Не понимаю, что в ней такого. Покойный Джон Рут вез ее на смерть. Вы его убили. Ладно. Допустим. Но Би ни в чем не виноват. Совершенно точно. Но он также точно лежит здесь мертвый. Совершенно точно, вы грязные ублюдки. Как лежал бы любой из нас, кто выпил бы кофе. Например, я, черт подери. Тот, кто стоит с поднятыми руками, но не травил кофе, должен подумать об этом. Представьте, как вы могли бы кататься тут по этому полу, И что парень, стоящий рядом с вами, в этом виноват. Я знаю, на кого я бы поставил. Все верно, Джо Гейдж. Я имею в виду тебя. Не спеши с выводами. Очень скоро мы разберемся. Спешить нам некуда. Кто сварил кофе? Он сам. Да, его Джон варил. Да, его варил Джон. Но вот рагу из головы не выходит. Как долго Мини уже в отъезде? Неделю? Си. Знаешь, моя мама готовила рагу. И вкус был всегда один, независимо от мяса. На плантации был еще один раб, дядя Чарли. Тоже готовил рагу. Я ел и мамина, ел и его рагу. С момента, когда под стол ходил. Пока совсем взрослым не стал. Независимо от мяса, у него тоже всегда был один и тот же вкус. Да, я полгода не ел рагу у Мини, так что я не эксперт. Но это наверняка именно ее рагу. Так что если Мини навещает свою маму уже целую неделю, как она приготовила рагу этим утром? А это любимое кресло Дэйва. Когда я сел в него, я даже не поверил. Потому что никому нельзя в нем сидеть. Хозяйка этого места Мини, но кресло одного человека. Сладкого Дэйва. Марк снял накидку с кресла, которое стоит перед камином. И если бы он и поехал куда-то... На самом кресле красное пятно. Я практически готов поклясться, что кресло поехало бы с ним. Что там такое? Именно то, что я и думал. Кровь сладкого Дэйва, чтоб не лопнуть. То есть, ты сейчас обвиняешь меня в убийстве? Я думаю, сеньор Боб, кто бы из вас не работал с ней, он не тот, кем назвался. Если это ты, то значит Мини и ее муж не у ее мамы. И они лежат где-нибудь там мертвые. А если это ты, британец, то палач Асвальда Мобри лежит где-нибудь в канаве, а ты англичанин, забравший его документы. Или доверимся моей теории, согласно которой виноват самый страшный. Ну а самый страшный тут Джо Гейдж. Я так понимаю, ты считаешь, что кофе отравили, пока ты убивал того старика? Да. Что ж, Минегро Амиго, во время всего инцидента я сидел в том дальнем углу и играл «Тихую ночь» на пианино. В отравлении я тебя не обвиняю. Я лишь говорю, что не ты делал рагу. Моя теория такова. Боб работает вместе с тем, кто отравил кофе. И оба они убили Мини, сладкого Дэйва и всех, кто выбрал этот неудачный день, чтобы посетить галантерею Мини. И в какой-то момент они намеревались подстеречь Джона Рута и освободить Дейзи. Но они не учли, что будет метель. И не учли, что будем еще мы двое. Это все. Как вам моя теория? Богатое воображение, Нигер. Да? И что? Намерен убить меня, исходя из притянутой за уши теории? Или докажешь, каброн? Не такая уж она и притянутая, сеньор Боб. И доказать я ее смогу элементарно. Как давно, говоришь, работаешь на Мини? Пару месяцев. Знаешь, вот будь ты здесь 2,5 года назад, то ты бы увидел знак, висевший прямо над баром. Может, Мини рассказывала? Нет. Хочешь знать, что за знак, сеньор Боб? Собакам и мексиканцам вход воспрещен. Я помню этот знак с самого первого дня работы заведения. И он висел над баром каждый день, а сняли его оттуда 2 года назад. Знаешь, почему сняли? Мини стала впускать собак. Наша Мини почти что всех любила. Но она не могла терпеть всех мексиканцев. И когда ты говоришь мне, что Мини куда-то поехала навестить маму, это маловероятно, но все же согласен. Возможно. Но когда ты говоришь мне, что Мини Минг оставила галантерею, самую драгоценную для нее вещь во всем мире, в грязных руках ненавидимого ею мексиканца, именно это я имел в виду, говоря, что это очень не похоже на Мини. Вот теперь я называю тебя лжецом, сеньор Боб. И если ты лжешь, а это так, то ты убил Мини и сладкого Дэйва. Маркус в упор застрелил Боба. Куски мяса разлетелись по сторонам. Всего 4 пули, и нету больше сеньора Боба. Но это все еще нас не приблизило к ответу на вопрос, кто отравил кофе. Верно, Крис? Да, не на йоту. Он подошел и взял чайник, в котором заварен кофе. Итак, один из вас отравил кофе, чтобы спасти Дейзи. И если я не услышу признания от одного из вас, ублюдки, прямо сейчас, то я вылью весь этот чайник прямо в ее чертову глотку. Ладно, время вышло. Стой! Ладно, это я! Это я отравил кофе. Я, мать твою, знал это! О! Сейчас ты сдохнешь, поганый убийца! Майор Уоррен, пожалуйста, позвольте мне отправить этого уродливого ублюдка в ад. Ты убил Оби! Снизу под столом был мужчина, который все это время ждал там. Скажи адьё своим яйцам, нигер. Он выстрелил через пол в Маркуса. Крис обернулся, чтобы посмотреть, но тут же получил пулю в живот от Освальда, но успел выстрелить ему в ответ. Глава 5. 4 пассажира. Глава 5. 4 пассажира. Утро. Спокойная солнечная погода. Мимо креста скачут лошади с синей повозкой. Thank you. Они прискакали к хижине Минни. Их встретил мужчина. Из кареты вышло четверо мужчин. Чарли, черт возьми, как ты тут? Привет, Эд, привет, Джуди. Привет. Много у вас? Фулхаус, дружище. Там еще один. У нас уже нет места, придется ему подождать. Ну, скажи, это Мини. Ждет здесь два дня, и Мини он уже достал. Где же я возьму еще одно место? Джуди. Отведи пока пассажиров внутрь, познакомь их с Минни. Согревайся и попей кофе. Вот мы и приехали. Прошу в дом Минни. Разомните затекшие в дороге ноги, а потом идите внутрь, посидите у огня и попейте кофе. Представлю вас Минни. Они вошли вовнутрь. Их приветливо встретила Минни, черноволосая чернокожая женщина. Минни, я действительно вести дела, я бы первым делом предложила кофе. Джентльмены, не стесняйтесь. Шляпы. Знакомьтесь, это Минни. Это ее место. За мной ощипывает курицу Джема. Милая улыбка у Джемы. Мужчину в форме я не знаю, но тот, с кем он играет в шахматы, это сладкий Дэйв. Привет, Дэйв. Здравствуй, Джуди. Знакомься, это пассажиры. Ну, это же не дело. Разве ж так знакомиться? Покажите лица, назовите имена. Асфальдо Мобрей, мадам. Джо Гейдж. Боб. А я Джуди. Приятно найти столь теплое убежище посреди столь ужасно холодного ада. Устраивайтесь поудобней. Погрейтесь у огня. Мы лучше погреемся у печки, если не возражаете. У печки, у камина. Главное, чтоб согрелись. Джуди говорила нам про вкуснейший в мире кофе. Я тоже помню, как Джуди говорила нам про вкуснейший в мире кофе. Ну, вкуснейший не знаю, но скажу вам одно. Горячим он точно будет. И на таком холоде этого достаточно. Не нужно продавать его, просто подай. Ну-ка, девочка, иди помоги Чарли с багажом и тащи сюда Эда. Есть, мэм. Сделай мне кофе. А ну, брысь. Какой-то старый мужчина. Не представляю, что мне с ним делать. Я говорю то, что она сказала. Она отправила меня помочь Чарли. Хочет поговорить с тобой. Чарли, лошадьми займешься? Конечно, Эд. Сладкий Дэйв играет в шахматы с генералом. Боб пошел с ним, чтобы посмотреть за игрой. Остальные гости расположились у окна камина. Мисс Минни, не скрутите мне сигаретку? Ну, конечно. Я курю табак Red Apple. Тебе сгодится? Это мой любимый. Извините, джентльмены. Я просто смотрю. Играете? Знаете, наверное, человек 12 учили меня играть в это. Но не могу держать ходы в голове. Если я вам не мешаю, я посмотрю. Конечно. Хочу надрать этому старику зад перед зрителями. Хрен ты что надерешь. Merci beaucoup, мадемуазель Минни. О, как мило! А что это такое? Это французский. Ты знаешь французский? Oui. Oui. А что значит oui? Oui значит да. Oui. Да. Эй, Дэйв, спроси, толстая у меня задница? Что? Толстая у меня задница. Толстая? Я сказала, спроси. Зачем? Говорю, спроси. У тебя толстая задница? Ой. Слыхали, я говорю по-французски. Асфальдо подошел к даме, которая ощипывает курицу. Ты продаешь жевательные конфеты. Сколько мятных палочек на 5 центов? 5. Джо купил у Мини конфеты. Ладно. Держи. Отлично. Ладно. Позвольте помочь вам, мадам. Принесла вам багаж, если кто-то захочет переодеться. О. Мятную палочку. Благодарю. А почему тебя называют Джуди 6 лошадей? Я единственная Джуди, управляющаяся с такой упряжкой. А, да. Да. Довольно глупый вопрос, да. Не могли бы вы подержать? Буду держать крепко. Девушка поставила лестницу о шкаф и забралась наверх, чтобы достать из банки конфеты. А что за акцент у тебя? Очень приятный. Английский? Сударь, я протестую. Новая Зеландия. Осторожней, мадам. Не упадите. Гости взялись за револьверы и ждут момент. Окленд? Что еще за Окленд? Оттуда я родом. Это наш крупнейший город. Кофе готов. Я уж даже устал ждать. Самый вкусный кофе на горе. Ну, в этом я сомневаюсь. Кучерам нравится, а пассажирам не особо. Многие считают его слишком крепким. В горах не бывает слишком крепко. Благодарю. Ну? Они резко достали револьверы и застрелили всех присутствующих. Боб всадил все пули в вошедшего мужчину, который готовил лошадей. Поэтому сладкого Дэйва ему пришлось зарезать ножом в спину. Именно так он оставил красное пятно на кресле. Hombre, este viejito cabrón se ve bien. Ah, no sé. Es un bonito detalle, se ve auténtico. Está viejo. ¿Qué? No podemos confiar en este viejo pitorro. Claro que podemos, hombre. Nada más convéncelo de que confíe en nosotros. Sin estos dos fatsos here, se va a ver muy vacío. ¿Sí? Нет, в нем что-то есть. Немного, но что-то. Что думаешь, Пит? Старпер, пожалуй, придаст плану убедительности. Ладно, поговорю со стариком. А вы соберите тела и сбросьте в колодец. Распрягите лошадей, отведите в стойло и накормите. Постой. Распрягать лошадей – это довольно легко. Но таскать этих жирных ублюдков туда-сюда затруднительно. Ладно. Это магазин, так что здесь должна где-то быть ручная тележка. Начните с лошадей. И как только я закончу с этим дряхлым пнем, приду и помогу вам. Идет? Эй, Возьми мое пальто, ладно? Джо взял ружье и отправился искать сбежавшего мужчину. Нашел его в кладовке за домом. Направил ружье и взвел курок. Сэр, я только начал тут работать. Чем бы вас ни разозлила Мини, я в этом не виноват. Что ж, старик... Если б ты был котом, тогда то, что произошло, было бы одной из девяти жизней. Ты понимаешь, насколько ты близок к тому, чтобы умереть? Да. Да. Если говорить о тех, кого мы сбросим в колодец, я легко сделаю тебя их генералом. Ты мне веришь? На меньшее не согласен. А вот спешить не нужно. Ты еще можешь спастись. Сегодня сюда должен приехать один грязный ублюдок. Моя сестра будет вместе с ним. И она будет ехать в цепях. Он везет ее в Red Rock. Чтобы повесить. За что, знаешь? Нет. 10 000 долларов. Вот за что. Когда он приедет, я убью этого ублюдка. И освобожу свою сестру. Скажи, у тебя есть хоть одна причина, по которой ты хотел бы помешать мне спасти сестру от веревки палача? Нет. Ни одной? Нет, ни одной. Точно нет? Мы убили негритянку Мини и сладкого Дэйва. А вы с Дэйвом казались большими друзьями. Я их только что встретил. Мне на них глубоко наплевать. И на тебя, и на твою сестру, и вообще на любого ублюдка в Вайоминге наплевать. Это очень хороший ответ, старик. Когда они приедут, продолжай сидеть в этом кресле. Ничего не нужно делать. А говорить только «Привет», «Спасибо», «Доброй ночи» и ничего больше. Ну, может, имя. Больше ничего. «Привет», «Спасибо», «Доброй ночи» и... Может быть, свое имя. Будь просто стариком, чудаковатым, больше спи. И не говори ничего, вообще ничего тому ублюдку, у которого моя сестра, ты понял? Да. Как смогу, я его убью. Освобожу сестру и отпущу тебя. Идет? Идет. Спасибо. За следующие 4 часа Джоди и парни перетаскали тела в колодец, распрягли лошадей, прибрали вокруг галантереи, Припрятали оружие на будущее. И стали ждать дилижанс Джона Рута и Дейзи. Ладно, парни, час пробил. Приготовьтесь. И запомните, неважно, четверо нас или 40. Дейзи прикована к самому Джону Руту, и его револьвер направлен моей сестре в живот. Кончить ублюдка, прежде чем он убьет Дейзи, нелегко, но поверьте, что именно это мы сделаем. Ключевое слово – терпение. Застряв здесь на 2-3 дня, в какой-то момент он закроет глаза, тогда-то вы ему башку и отстрелите. А ты, старик, запомни. Если моя сестра не выберется живой, то и ты тоже. Я очень постараюсь. Удачи. И тебе, друг. Дармоеды! За работу! Так, вы двое! Распрягите ведущих! Давайте быстрей! Открывай! Ее нужно ножкам открылась! Стукни ногой! Глава последняя. Черный мужчина. Белый ад. Крис подошел к Маркусу. Они оба были ранены. Ну как ты, старина? Яйца мне отстрелили. Замерзаю. И горю в то же самое время, как хряк на свинобойне. А я умру, наверное. Все эти ублюдки виноваты. Вот как я, парень. А ты как? Ну, паршиво, нога очень болит. Но думаю... Если перенести вес на правую ногу. Это был сарказм, мне на тебя насрать. Тогда давай, устраивайся поудобнее. Обо мне не беспокойся. Черт, я больше зад не чувствую. Беспокойся о беззаконниках и любители отстреливать яйца из подвала. Эй! Слушай! Засранец из подвала! Либо ты сдаешься до того, как я досчитаю до трех, либо прострелю домергу башку. Раз! Два! Нет, нет, нет! Не стреляй ей в голову! Я выхожу! Коней придержи, подлый трусливый яйцестрел! Открой люк для начала! Мы скажем, когда выходить! Бросай сюда револьвер! Кровати! У него есть еще. Теперь бросай другой! Быстро! У меня нет другого! Так постарайся откуда-нибудь его высрать, Потому что если не бросишь его через 2 секунды, мы убьем твою шлюху. Видишь? Говорил же. Так. Руки держи, чтобы мы видели. И очень медленно поднимайся. Из подвала показался мужчина с поднятыми руками. Он посмотрел на сестру и улыбнулся. Ну как ты, тупица? Лучше, когда вижу твое дурацкое лицо. Вдруг его голова разлетелась от выстрела Маркуса. Что, нравится? Ты поганый кастратор! Что? Какого черта он уже сдавался? Слишком долго сдавался, я ему помог. Джо Гейдж, давай сюда, закрой люк в подвал. Сочувствую, дорогая. Могу я пока сесть? Да, можешь. Джо присел за стол, за которым спрятан револьвер. Держи руки ладонями на столе. И не шевели ими. Мэникс! Ты выбрал не то время, чтобы нигеров полюбить. Видишь, во что нигеры, Джон Рут, не думая, тебя за собой втянули. Тебя вот-вот грохнут в доме нигерши, а ты даже не знаешь, почему. Ладно, паскуда. Я куплюсь. Говори. Они все спасали меня. Но не из-за порхающих в животе бабочек, а потому что мы в одной банде. Мы в банде Джоди Домингрея. Парень, которого вы только что пристрелили, это Джоди Домингрей, мой брат! Черт, кто такой? Это Джоди Домингрей. Расскажи ему, охотничек. Это был плохой жирный кот, стоивший 50 тысяч. А члены его банды не меньше 10. Что, наконец, объясняет, почему ты стоишь 10. И знаешь, ублюдок, как только выйдет солнце, сюда придут 15 человек, чтобы вытащить нас. Скажи им, Грауч! 15 парней Джоди ждут в Ред-Роке. Если бы мы не смогли убить Джона Рута и спасти Дейзи здесь, они должны были захватить город, убить Джона Рута и спасти Дейзи там. Теперь, когда брата не стало, я их возглавляю. Правильно? Верно, Дейзи. О, да. И, Крис, я тебе говорю. Ты не сделал ничего еще, что невозможно простить. И я предлагаю сделку. Никаких сделок, тварь. Ты позволишь нигеру говорить за тебя, Крис? Постой, Уоррен. Так как ей нечем торговаться, любопытно послушать, о чем она будет петь. Отстрахуй. Ладно. Падла. Я слушаю. Говори. Хорошо. Развернись и застрели этого нигера. Затем мы все очень славно посидим здесь пару дней. Закончится метель, и мы поедем в Мексику, а ты в Ред Рок и получишь свою звезду. Пит, сколько мы можем ему заплатить? Ну? Отдадим ему Марка. Боб на самом деле это Марко-мексиканец. Он стоит 12 тысяч. Это Марко-мексиканец? Именно, да. О, черт! Со своим простреленным лицом Марко уже не стоит ни песо. Тогда, если я умру в ближайшие 2 дня, что весьма вероятно, можешь взять меня. Под именем англичанина Пита Хикокса моя федеральная награда. Это 15 тысяч долларов. И они все твои. Ты продолжай болтать, Пит. И договоришься до смерти. Джо Гейдж, а ты кто? Грауч Даглас. Слышал? Да, я слышал о Грауче Дагласе. Он стоит десятку, как и Дейзи. Напомни мне, почему бы нам всех вас не убить и всех не сдать? Но убить-то нас можно. Но денег получить вы не сможете. И живыми отсюда вы не уйдете. Потому что остальные, вся остальная банда, все, кто сейчас пережидает в Ред Роке, придут сюда. Ладно, допустим, вы нас убили. Чтобы вы могли получить деньги за людей Домингрея, вам надо доставить наши трупы в Ред Рок. А это будет не так легко. Ты же четверкой управлять не сможешь, а две лошадки с той повозкой не справятся. И что выходит? А то, что вам придется вести лошадей вереницей. А по такому глубокому снегу вы не уйдете далеко больше, чем с одним трупом на лошади. Представь, что ты ведешь вереницу из четырех лошадей в чертов Ред Рок. И со всеми лошадьми по такому снегу. И всего-то вдвоем это будет медленно. И тут вы наткнетесь на банду Домингрея. Скажи-ка, Грауч, сколько их там? 15 головорезов. И когда 15 головорезов повстречают вас, везущих тела их товарищей, они прикончат тебя и Нигера. А потом они вернутся в Ред Рок и зарежут каждого ублюдка в этом городе. Ты правда шериф Ред Рока? Ты хочешь спасти город? Тогда пристрели этого Нигера! Маркус прострелил ногу Дейзи. Бога поверила, да, тварь? Хорошо, потому что отправишься к нему. Кто еще предложит сделку, а? Сделка все еще в силе, Крис. Ты все еще ничего не сделал. За все отвечает Нигер. Убей его. Возьми мой труп. Пережди снег с Дейзи. Черт, ублюдок! А затем встал Джо с револьвером. Маркус и Крис выпустили в него несколько пуль. А затем Маркус направил свой револьвер на Дейзи, но патроны кончились. Крис улыбается. Что ж, ты говорила, посидим здесь, переждем чертову метель, дня 2-3, затем вы уедете, встретитесь где-то со своей бандой и слиняете в Мексику. Такова сделка? Да. А я заберу Асфальто и Джо Гейджа. Да. Но тело Джоди стоит 50 тысяч. Ты договариваешься с этой дьявольской проклятой паскудой? Я не договариваюсь с ней, просто разговариваю. Успокойся. Так что насчет трупа Джоди за 50 тысяч? Ты жадный южанин, не пойдет. Его тело мы заберем с собой. У него дети. То есть Нигера я убью? И мы друзья, да? Да. Обойдешься, дерьмо. Крис! Ты совершаешь самую большую ошибку в жизни! Когда наши парни придут сюда, они отрежут тебе яйца! А в твоем Рэд-Роке они сожгут каждый дом! Наверное, я должен быть до смерти напуган, да? Да! Да, если мозги на месте! Видишь ли... Одна проблема, Дейзи. Чтобы я начал бояться твоих жутких угроз, я должен верить в 15 членов банды, поджидающих меня в Рэд-Роке. И боже, о боже, я не верю в них. Зато я верю в то, что Джо Гейдж или Грауч Даглас, знаешь, мне плевать, как его зовут, отравил наш кофе. И ты видела все это, и ты видела, как я наливаю кофе, и ты не сказала! И я верю, что ты какой была, такой и осталась. Ты лживая паскуда, которая пойдет на все, чтобы избежать веревки в Рэд-Роке, в том числе выдумает 15 запасных членов банды, там, где ей это выгодно. И я верю, что все, что осталось от банды Джоди до Мингрея, передо мной, прямо здесь, прямо сейчас, валяется на заляпанном кровью полу. Чертовски верно. Значит, ты сдохнешь на этой проклятой горе. Мой брат возглавляет армию убийц. Брехня! Мой отец возглавлял армию! И его армия сражалась за безнадежное дело! В его армии было 400 человек сразу после войны! Они сражались, чтобы их уважали! И он их возглавлял! А твой брат возглавлял лишь шайку беззаконников! Шериф потерял сознание, упав на пол неподалеку от Дейзи. Она пытается доползти до него. Но сперва она доползла до ножа, чтобы отрубить руку Руту. Феникс! Эй, парень! Вставай! Крис Феникс! Если ты еще не умер, очнись, твою мать! Очнись, бледнозадый! После чего направилась к телу Криса. Но Крис выстрелил в нее. Ни черта, я не умер, ублюдок. Крис Мэдикс, я тебя, кажется, недооценил. Мы подошли к той части рассказа, где твоя башка разлетается от выпущенной пули. Нет, нет, не убивай ее! Почему нет, Уоррен? Джон Рут. Да. Джон Рут был, без сомнения, большим ублюдком. Но последнее, что ублюдок сделал перед смертью, он тебе жизнь спас. Мы умрем, бледножопый. Ничего не поделаешь. Но кое-что мы с тобой еще можем решить. То, как мы убьем эту тварь. Быстрая смерть слишком щедра для нее. Джон Рут мог застрелить ее когда угодно по пути сюда. Но Джон Рут был вешателем. А когда вешатель тебя ловит, ты умираешь не от пули. Когда тебя ловит вешатель, вешают. Вешать нужно только отъявленных. Но отъявленных обязательно нужно вешать. Мужчины натянули веревку через потолок вместе с Дейзи. Девушка бултыхается, пока мужчины с большим удовольствием наблюдают за ней. В качестве первого и последнего деяния в должности шерифа Редрока я приговариваю Домерго казни через повешение до ее смерти! Не спеши, Дейзи! Хочу насладиться! Вот это был отличный танец. Это было красиво. Можно взглянуть на то письмо? Дорогой Маркуис, надеюсь, это письмо застанет тебя в здравии и достатке. У меня все прекрасно. Хотелось бы, чтобы было больше часов в сутках. Очень многое не успеваю. Времена меняются медленно, но верно. Именно такие, как ты, изменит мир к лучшему. Твои успехи на войне – это не только твоя заслуга, но всей твоей расы. Я безумно горд, каждый раз получая от тебя вести. Впереди у нас еще очень долгий путь, но пока мы вместе, я уверен в успехе. Хочу только, чтобы ты знал одно. Я о тебе думаю. Надеюсь, наши пути в будущем пересекутся. А до тех пор я остаюсь твоим другом. Старушка Мэри Тодд зовет меня. Так что, пожалуй, пора идти спать. С почтением, Авраам Линкольн. Старушка Мэри Тодд. Неплохо сказано. Да. Спасибо. Конец фильма. Listen, all you people, try and understand. Автор сценария и режиссер Квентин Тарантино. Woman, child or man, but there won't be many coming home. No, there won't be many coming home. Oh, there won't be many, maybe 10 out of 20, but there won't be many coming home. Фильм дублирован студией «Пифагор» по заказу компании «Централ Партнершип» в 2015 году. Режиссер дубляжа Михаил Тихонов. Звукорежиссеры Михаил Борисов, Леонид Драгилев. Авторы русского синхронного текста Андрей Шепелев, Михаил Тихонов. Ассистент режиссера Ирина Веникова. Роли дублировали Александр Новиков, Владимир Антоник, Данил Щебланов, Анастасия Лапина, Илья Бледный, Константин Карасик, Сергей Чихачев, Даниил Эльдаров и другие. Look real closely at the soldier coming at you through the haze. He may be the younger brother who ran away. And before you kill another, listen to what I say.